Это чуть ли не дельнее всего, что написано иностранными помологами. Не забудем, что Андрей Тимофеевич начал свой труд тогда, когда заграничная литература не представляла ничего письменного по этой части, ибо общепринятая система известного помолога Диля появилась только в 1799 году. Итак, в глухом уголке России, в деревне одного из малоизвестных уездов Тульской губернии, жил в конце прошлого столетия человек, который мог бы назваться отцом научной помологии и начертал свою собственную систему сортов яблок и груш в то время, когда еще не существовало в остальной Европе. Это говорил видный в то время знаток садоводства. Работы Болотова по агротехнике и сегодня не утратили значения, а его постоянные опыты с картошкой, пропаганде приемов ее выращивания, статьи в трудах Вольного экономического общества и в экономическом магазине привели к тому, что не прошло и 100 лет, как эта культура стала спасительницей крестьянской России, вторым хлебом в Отечестве. Вон, Юра с удовольствием ест салаты из помидоров, а не будь Болотова, неизвестно, внедрился бы этот плод на нашей земле. Юрий, не принимавший участия в разговоре, но успевший почитать книгу Болотова, сразу добавил несколько слов, как таежник и влюбленный в лес и сады человек, парируя излишнее внимание к его трапезе. «Я прошу отметить его рачительное и заботливое отношение к лесу. Он постоянно насаждал леса, занимался смотрением, не упускал ни одного месяца, чтобы не поддержать зеленого друга, не подсадить деревьев, не собрать семян, не проредить, не прочистить от захламления. А его Богородицкий лесопарк был, безусловно, лучшим творением человека и природы вне Москвы и Петербурга». Привычно трезвый голос Анатолия Андреевича охладил восторженных поклонников Болотова, выступающих без оппонентов. Давайте не забывать при всем, что Болотов был в целом ряде случаев консервативен. К тому же был хоть и не богатым, но помещиком, владевшим крепостными крестьянами. Все как-то притихли, задумались, обратились взором к Евгению Калистратовичу. Тот обожал эти моменты, когда ему внимали, его слушали. Да, конечно, конечно. Он принадлежал своему времени. И, скажем прямо, Радищева в своих воззрениях не опередил. Но не забывайте, что этого не произошло ни с гениальным Ломоносовым, ни с талантливым Державиным, ни с прозорливым Карамзиным. Думаю, следует согласиться с Александром Блоком, который писал: Болотов не был крепостником, в том смысле, что не принадлежал к изуверам-помещикам, хотя он и не понял экономической несостоятельности крепостного труда. Он был сын своего времени, но во многих земных делах он был подлинным революционером. В старосветской и замшелой атмосфере многих помещичьих имений, в удаленной от столицы губернских городов провинции, он доказал, что можно в любых условиях, проявляя пытливость, настойчивость, трудолюбие, добиться таких результатов, которые поразят не только современников, но и далеких потомков. Он не любил нерадивых людей, помещиков, однодворцев, казенных и крепостных крестьян, не понимая, впрочем, что нерадение последних реакций на их отчуждение от земли на эксплуатацию, и обращался к ним со словами: «О, талалаи! Талалаи негодные! Одни только кабаки и карманы откупщиков наполняются вашими избытками, вашими деньгами, а отечеству один только стыд вы собою причиняете». Особенно ненавидел он пьянство. Его все время хотели втянуть в махинации с винными откупами, в покровительство и потворство кабачкам, в благодушное и хладнокровное отношение к пьяницам, но он и сам не пил, и с негодованием относился ко всем, кто спаивал народ. Вот что он писал. Евгений Калистратович достал очередную карточку и прочитал: «Зло сие сделалось так велико, что превосходит всякие описания, и если б можно было исчислить, сколько в каждый год во всем государстве опилось людей до смерти, сколько от вина подверглось неизменным болезням, сколько расстроилось добрых хозяев и семейств, сколько добрых и семейных людей превратилось в совершенных негодяев, и какой великий существенный вред произошел через то государству, то мы бы не инако, как с ужасом и содроганием, таковую роспись считать стали. Происходящий от винных откупов казенный доход, каков бы ни велик был, Но как в всем случае деньги из одного только кармана в другой перекладываются, а вновь со стороны ничего не прибавлялось, а паче еще по вышеупомянутому убавлялось, то и выходило, что казна вместо личного всякого прибытка получала еще великий ущерб. Я бы хотел вам напомнить, что по данным Венгерова, выпустившего критико-библиографический словарь русских писателей и ученых в прошлом веке, Болотов написал 350 томов обычного формата. И его следует назвать самым плодовитым русским писателем. Хозяин квартиры чувствовал и хотел вернуть беседу в русло творчества Андрея Тимофеевича. И главный все-таки его труд — «Жизнь и приключения». Поражает образность и вечность его языка, красота слога. Многие сцены просто просятся в литературную и историческую хрестоматию. По-моему, он лучший наш прозаик XVIII века.